Ему нравится эта мерзость, какой дурной вкус у заграничных богов, видимо, сгоряча выдал один из соратников Ральвы. Да, наофумитян может съесть целую коголевую ягоду, не верите, восторженно выкрикнула Садина, словно о себе самой, вокруг послышались смешки. Ха-ха-ха, ну, это ты уже придумываешь, даже заграничный бог такое не сможет, съесть коголевую ягоду, от которой даже боги вина бегут со всех ног, я бы на такое посмотрел. «Кажется, я уже догадываюсь, что вы с Садиной устроите во время попойки», – пробормотала Рафтелия, почесывая щеку. «Это точно», – поддакнул Галеон, складывая лапы на груди. «Даже не знаю, что страшного в этом зрелище. Но да, многие после него бледнеют и бегут прочь. Судя по всему, Садину этот мой навык очень радует. На самом деле, в первую очередь мы должны встретить корабль», – напомнил Ральва. «Кстати, да, мы же сюда за этим и шли». Так повесим же флаг нашего восстания против правительства, присягнем через него истинной повелительнице и встретим корабль. Да, ну же, леди, приглашаю вас на банкет. Пикапер упорно пытался соблазнить Рафтелию и Садину. Он меня уже достал. Заткнуть бы его, шилп призон. Че что, ах ты, пикапер скрылся в темнице щитов. Рафтелия даже не пыталась мне помешать, очевидно. Он ее тоже достал. Осадина подбежала ко мне в припрыжку в облике касатки и прыгнула на шею. Наофумитян, меня пытались увести. Ты ревновал? Признайся, ревновал? Буду я еще ревновать. Лучше бы тебя жаба болотная увела, буркнул я, чтобы не отвечать всерьез. Ао, бездушный ты, конечно, тоже ничего. Чего тебе надо? Но помни, что я верна тебе насквозь, так что от таких слов мне бывает грустно. Что-то я в твоем голосе грусти не слышу, зато слышу пошли бухать. Бухать у нее написано и на лбу, и на спине. Ао, неужели так заметно? Ну ладно, давай скорее встретим наших друзей и пойдем отмечать победу. Эх, иногда я не понимаю, зачем мы сюда приплыли. Не вздыхай, Рафтелия. Мы здесь, чтобы раскрыть тайну твоего происхождения. Да, мне интересно, в какой стране жили мои родители, но лучше бы я мирно жила у нас в деревне. Какие у нее скромные запросы. Впрочем, это как раз хорошо. В будущем, Рафтелия, ты вполне можешь на время оказаться главой региона, и на этот случай лучше иметь побольше связей. Когда закончатся волны, я вернусь в Японию. Собственно, деревню я отстроил за тем, чтобы Рафтелии было где жить. Рафтелия меня выслушала, но ничего не сказала. Ладно, выдвигаемся. Порт Кутинра наш. Осталось закрепиться, собрать армию и захватить страну. Я зловеще рассмеялся, и Рафтелия бросила на меня усталый взгляд. Ладно, вы правы, со спасением этой страны лучше не затягивать. Поэтому хватит уже стоять и разговаривать. Слава повелительнице! И мы с триумфом вернулись в портовый город, оставив пикапера в темнице щитов. По приказу Ральвы все установленные правительством таблички убрали из города. Процессия во главе с Рафталией в одежде жрицы прошла по главной улице. Жители Кутинра при виде нее понимали, что все взаправду, и кланялись до земли. Да, некоторые морщились и отворачивались, но сейчас, после захвата города и победы над чиновниками правительства, сторонники режима помалкивали, чтобы их не вздернули на виселице. Естественно, те, кому даром не сдался этот конфликт, предпочтут поскорее покинуть город, зато сюда стекутся те, кто надеется свергнуть правительство. Но это все впереди, а пока что мы встречаем в порту корабли с Шильдвельта. А, господин Сама, Рафу. Фирас Рафтян на голове махала нам еще с палубы и спустилась первой. Ао, Рафтян, я так по тебе скучал. Возможно, и эта страна оценит твое очарование, ведь они так молятся на Рафтелию в одежде жрицы. Наверняка Рафтян тоже будет рада, если я и ей сделаю одежду в таком духе. Были бы у меня единомышленники. А, Наофуми Сама, о чем вы думаете? Наофуми Сама, Атла тоже спустилась, пробежав по борту корабля. Что это за акробатические фокусы? Атла, Фаур прыгнул следом и упал в море, бедняга. Уа-а, я так переживала за вас, Наофуми-сан. Я тоже. Лисия с Ицуки бодрым шагом спустились по трапу и подбежали к нам. По Ицуки, конечно, не скажешь, что он переживал. Разве Рафтян не держала вас в курсе? Да, благодаря переводу Фира-сан мы узнали, что вы смогли благополучно добраться до Кутинра. Вот, вы сами-то не пострадали, на нас иногда нападали. Похоже, нападавшие искали, куда подевалась Рафтелия-сан. Стало быть, не подумали, что она уже в стране. Ицуки, будь здесь осторожнее. В этой стране порталы не работают. Вас понял, но как нам тогда призвать Ренсана? Можно послать за ним корабль, хотя это очень муторно. Или мы можем сражаться здесь своими силами, ведь кто-то должен защищать деревню. А ведь и правда, наверняка Сейн сейчас очень переживает. Она надеялась, что сможет прийти на помощь, но вряд ли ее телепортация сейчас сработает. Впрочем, мне сейчас покинуть страну непросто. Отправлять корабль без охраны опасно, так что остается, видимо, искать песочные часы. Думаю, благодаря Атле и Ицуки нам теперь будет легче сражаться с врагами уровня медведя. О, парень, ну наконец-то я убедился, что ты жив-здоров, с корабля спустился дядя-оружейник. Вот ты какая, страна Кутинра, тут очень необычная культура, тебе будет чему поучиться. Не уверен, что дядя разбирается во всем на свете, но надеюсь, он поможет изучать диковинки, которые не встречаются в других краях. Вдруг в наш разговор вмешался негодующий пикапер, прибежавший прямо к нам. Слышь, это за что вообще было? Разумеется, это было за то, что ты приставал к Рафтели. Не смей даже прикасаться к ней своими грязными лапами. Что, ты пытаешься запретить мне приближаться к красоткам? Кем ты себя возомнил? Я опекун Рафтели и поэтому буду повторять, пока до тебя не дойдет. Я не отдам свою очаровательную дочь подонку вроде тебя. Что? Мы с пикапером сверлили друг друга взглядами, и тут дядя-оружейник изумленно показал на него пальцем. Учитель, а, чего? Я недоуменно смотрел то на дядю, то на пикапера. Я с первого взгляда понял, что оружие тех, кто напал на земли парня, сделал ты. Но не думал, что разыщу тебя в Кутинра так быстро, да еще и рядом с парнем. Какое-то время пикапер ошалело осматривал дядю-оружейника. Наконец, его осенило, и он хлопнул в ладоши. «А-а, это ты, Эрхард? Давненько не виделись, как ты?» — спросил он по-отечески участливо. «Я-то хорошо, но давай-ка не увиливай, учитель!» — раздраженно бросил дядя-оружейник и приблизился к пикаперу. «Погоди-ка, дядя, этот пикапер и есть твой учитель?» «Конечно, дядя уже рассказывал мне о его характере. Как там было? Рукастый кузнец и бабник игроман, который исчез, оставив на тебя долги?» «Да, парень, я знаю, это мои слова, но нельзя ли полегче?» «Чего ты сказал?» «Ну, женщин я люблю, это да. Да уж у этого бабника и правда многовато общего с учителем дяди. Хорошо, что мы его нашли, но он не из тех людей, которых я хочу видеть возле себя. Еще когда мы пытались вести себя скрытно, он вдруг попытался соблазнить Рафтелию и Садину, а потом в битве против правительственных войск взял и предал их. А ну да, это на него похоже. Хе-хе, чего красуешься? Нечем здесь гордиться. Неужели это он?» — спросила Рафтелия, горестно вздыхая. Да уж, ей тоже не хотелось бы с ним связываться. Среди бабников не бывает приличных людей. «И, как получилось, что ты сделал оружие для ребят, которые атаковали мою деревню?» «Ну, это все-таки моя родина. Пытаясь прославиться, я свалил из Кутинра и пытался заниматься кузнечным делом в разных странах, но когда батька мой помер, меня поймали и силком сюда притащили, гады. И, конечно, родители той мерзкой малявки, которая сейчас повелительница, приказали мне делать оружие. Что самое дерьмовое, они уже сдохли, а малявку никто не сверг», — пожаловался на жизнь пикапер, он же учитель дяди. Из его рассказа можно сделать вывод, что он родился в Кутинра, в семье хорошего кузнеца. Не то из-за родословной, не то из-за расы, не то из-за таланта он действительно мастер своего дела, однако при этом своенравный настолько, что сбежал из дома, чтобы путешествовать по миру и заигрывать с женщинами. Однако после смерти отца страна приказала ему продолжить дело семьи и заставила делать броню и оружие. Казалось бы, человек в позиции государственного кузнеца должен быть важной и уважаемой шишкой, но... «О, девочки!» — воскликнул учитель дяди, увидев Атлу Эфира. «Он совершенно себя не контролирует. И какое к черту девочки? Что? Что вам нужно от меня? Не хотите ли выпить со мной чаю, юные леди? Увы, вы мне не интересны. Я хочу выпить чаю с Наофуми самой, а потом, не откладывая. Господин Сама, этот человек похож на копейщика. Какая ты у меня понятливая, Фира. И что надо в таких случаях делать? Мелтян говорила, что с такими людьми разговаривать нельзя. Радует, что Милти всерьез занимается воспитанием Фира. Кстати, что там пыталась сказать Атла? Ну, в общем, Мелтян сказала, что я не могу, поскольку у меня есть она и господин Сама, — ответила Фира мужчине, показывая на меня пальцем. Каха, ты что, гарем себе устроил? Досадно воскликнул учитель дяди, тоже показав на меня пальцем. «Чего? Гарри ем? Я? Вот еще. Меня сейчас стошнит. Он правда думает, что я делаю гарем. Это же надо настолько все напутать. Рафтали я просто как отец, остальным рабам из деревни тоже. Фира я хозяин, смелте мы коллеги по работе, а то, что Садина считает меня ее возлюбленным, исключительно ее дело. Атла, она, как и Садина, вьется около меня, руководствуясь чем-то своим, хотя на самом деле всего лишь рабыня, боевая. Можете не поднимать эту тему в разговоре с Наофуми самой?» – попросила Рафталия. «Ух, взбесил. Во-во, учитель, не надо парню такое говорить, ты ему все настроение испортишь. Ну, значит, я могу цеплять твоих женщин, верно? Вы пытаетесь вывести Наофуми саму из себя, вы заслужили наказание», – отлоткнула учителя дяди. «Ха-ха-ха, какая злая леди, а во, крепкий тип. Что ты пытаешься сделать с Атлой?» Фаур попытался врезать учителю дяди кулаком, но тот чудом увернулся и отпрыгнул. «Ты что, чокнулся? Если ты увернулся от кулака Фаура, то от удара Атлы тем более смог бы. Очевидно, я просто ухаживаю за хорошенькими девушками, чтобы с ними развлечься. Делал бы ты оружие, кузнец. Молчать, я занимаюсь этим только когда душа попросит. Да чего же он своенравный? О, учитель, я знаю, как тебе поладить с парнем. А, с какой стати я должен с ним ладить? Потому что это намного лучше, чем твоя непрекращающаяся истерика. Ах ты, Ирхард, ты ведь мой ученик. Именно поэтому я должен вмешаться, раз тебя так понесло. Не очень приятно было узнавать, что ты создавал оружие тех, кто нападал на землю героя. Может, лучше пойдешь с нами? Я за тебя словечко замолвлю. Он что, хочет взять его в Милромарк? Мне... Конечно, не хочется держать рядом таких типов, но... Учитель дяди скрестил руки на груди и задумался. Вот уж действительно, никогда не поймешь, что у него на уме. Я примкнул к сторонникам этой повелительницы, передумывать уже поздно. Если ты обещаешь, что после конца шумихи я смогу путешествовать по миру, то я только за. Правильный выбор. Ты мне еще многое не рассказал, и многому не научил. Ну и к тому же наверняка я повстречаю много хороших женщин, если пойду с этим типом. На этом дядя и его учитель пожали руки, и я увидел, как в глазах дяди сверкнул огонек. «Вот ты и попался», будто сказал он. Не знал, что он может быть таким подлым, хотя, с таким-то учителем. Ну и конечно же ты расплатишься со мной за все хорошее, особенно за те долги, которые на меня повесил, да. А, учитель дяди испуганно посмотрел в лицо дяди, затем на сцепленные руки. Он попытался сбежать, но дядя скрутил его и связал. «Спасибо, парень, ты помог мне взять его живьем. Каха, отпусти меня, Ирхард, я люблю свободу. Я готов петь свободе серенады. Перед серенадами ты как следует расплатишься с парнем и его друзьями за все, что натворил. Я верю, что твоими золотыми руками можно спасти любой мир и любой магазин оружия. Мне не нужен мир, мне нужны бабы и вы. Пусти, я хочу гулять». Дядя разузнал, где в городе кузница, и потащил туда упирающегося учителя. Я, конечно, не уверен в нем, но думаю, дядя его приструнит. «С какой необычной личностью мы познакомились», — высказалась Рафталия. «Надеюсь, много общаться не будем. У нас есть дядя-оружейник и дядя Ими, кузнецов хватает. Обойдемся без прохвостов. Однако он действительно спас нас. Это да, щиты катана камня воли Сакуры. Наши враги умеют ослаблять героев, но учитель дяди разбирается в оружии, которая может обходить их ограничения. Поэтому мы вряд ли обойдемся без его помощи в деле свержения правительства Кутинра. Так, ну а теперь, поскольку мы сделали первый шаг в захвате Кутинра и воссоединились, можно немного расслабиться». «Да», — выдохнула Рафталия. «Боюсь, впереди много трудных дней, но мы должны их пережить». «Ага, мы приближаемся к тайнам твоего происхождения. Мне даже интересно становится. Меня берет приятное любопытство при размышлениях о том, откуда взялась моя дорогая дочка Рафталия. Хотя, конечно, я печалюсь, когда слышу о ее покойных родителях. Эх, только тогда и вы расскажите мне о вашей семье и вашем происхождении, Наофуми сама. А, но я родился в ничем не примечательной японской семье», ответил я, а затем подумал получше. «С точки зрения Рафталии, Япония – параллельный мир. В нем есть компьютеры, манга и много других вещей, которые она просто не поймет. Я хочу знать все», — воскликнул Этла. «Мне интересна и семья Наофуми-самы, и родословная, и все без исключения. К Как вы жили в детстве, кто был вашей первой любовью, чем вы питались, с кем дружили и так далее. Ну уж нет, она со своими словами уже на маньяка похожа. У Фира есть душевно больной воздыхатель Матаису, а у меня, видимо, Атла. Правда, у нее самой тоже есть, сисконщик Фаур. Интересно, если я сейчас начну ухаживать за Фауром, внимание Атлы переключится на него? С этой мыслью я посмотрел в спину Фауру. Тот вздрогнул, выпрямился и заозирался. Че, что такое? Почему у меня мурашки? ХММ, какая сложная романтика, Ицуки сама. Действительно, вы любите романтику, Лисия-сан? Да-да, я с детства очень любила книги и прочитала много историй о любви. О чем они там разговаривают? Рафу. Я гладил сидящую на макушке Фира Рафтян и смотрел по сторонам. В общем, отдыхайте и готовьтесь к грядущим битвам. Многим эта страна покажется непривычной, но здесь родина Рафтали и Садины. Да-да, когда мы сможем разгуливать, не боясь за свою жизнь, я обязательно покажу тебе мою родину, Наафумитян. Я правильно понимаю, что ты имела в виду только после захвата страны? О, нет, я ничего не подразумевала. Эх, с Садиной никогда не поймешь, насколько ей можно верить. Вдруг рядом посыпались лепестки сакуры. Ну, точнее, светосакуры. Я поднял глаза и посмотрел на деревья. Да, красиво. Какие красивые лепестки, заметила Рафталия. Это точно, вот бы взять с собой ростки и высадить у нас в деревне. Какая удивительная страна, Кутинра. Чувствуешь себя, будто попал в эпоху Эда. Когда я гляжу на лепестки, мне невольно вспоминается японская весна. Интересно, когда я уже после возвращения в Японию буду смотреть на сакуры, накатит ли на меня воспоминания об этой стране? Этот вечер был островком спокойствия среди бури нашего приключения. Осталось дотерпеть, пока мы не истребим всех, кто угрожает нам. Наверняка нас ждут тяжелые испытания, но я верю, что мы как-нибудь справимся, ведь эта же вера помогла мне отбиться от всех покушений в Милромарке. Том 14. Пролог. Совещание по захвату Кутинра. Начнем с оценки ситуации. Так, на следующее утро после праздника по случаю победы я собрал всех причастных в особняке порта Кутинра, чтобы обсудить дальнейшие планы. Вчерашний праздник состоял из пьянки, песен и шума, так что в особняке повсюду бардак и мусор. Напоминает японский парк после дня любования сакурой, видимо, сказывается восточная стилистика страны. И если мои спутники держатся хорошо, то все остальные как-то раскисли. Что такое? Вы же вроде собирались устроить революцию и поставить Рафталию во главе. Наши союзники стонут, их лица цвета земли. С трудом верится, что это они вчера ночью так веселились. Вводы. Все потому, что они пытались вчера перепить сестренку Садину, Наофуми сама. Ао, слухи не врали, когда сулили гибель тому, кто попытается перепить бывшую кровожадную жрицу, хрипло протянул один из тех, кто пил с Садиной вчера вечером. Вид у него такой, будто он прямо тут сейчас и помрет. Вчера с вечеринки четверо ушли проблеваться и до сих пор не вернулись. Валяются где-нибудь с похмельем, наверное. Надеюсь, живы. Да, кажется, совещание придется проводить со спутниками, а не с местными бойцами. Кутинра – страна с прогнившим правительством, которое не дает жить простым людям. Кто-то из этих высокопоставленных мразей распорядился подослать Крафтали убийц. Мы вторглись в Кутинра и вскоре наткнулись на движение мятежников. Местные жители настолько обрадовались освобождению от многолетнего гнета, что после захвата порта по всему городу прокатился праздник, он и сейчас продолжается, судя по звукам, которые иногда доносятся снаружи. Поговаривали, что она, возлюбленная бога вина, все считали, что она и по сей день где-то пьет, так что обнаружить ее рядом с чудовищем, способным съесть основу для пойла, от которого в ужасе сбежит даже бог вина, более чем логично. Чего все на меня смотрят? Не нравится, что я ем коголевые ягоды? До сих пор не понимаю, почему всем так нравится называть меня чудовищем. Меня зовут Иватани Наофуми. Я бывший японец и нынешний герой щита в параллельном мире. Вообще, правильно ли призывать человека из другого мира и назначать его против воли героем щита? Как доходчиво показали недавние события, отношение к герою щита во многом зависит от страны. Но прежде чем говорить о тех событиях, надо бы вкратце рассказать о мире, в который меня призвало. В нем, как и в играх, есть уровень, а за победу над монстрами начисляют очки опыта. Помимо них есть и окно статуса, так что современному японскому геймеру в принципах работы мира разобраться проще простого. При желании можно даже просмотреть числовые показатели своих характеристик, поэтому по незнанию призванный герой легко может решить, что оказался в мире игры. Впрочем, простота и понятность могут сыграть злую шутку. Меня призвали в этот мир, чтобы я защищал его от волн, катастроф, которые грозят разрушить его. Поскольку я хорошо знаком с произведениями о попаданцах и избранных героях, спасающих мир, то сразу проникся большими надеждами, однако в Милромарке, призвавшей меня стране, государственная религия выставляла героя считать демоном. Из-за этого я оказался целью многочисленных заговоров. Из-за трудностей и лишений у меня настолько испортился характер, что я и сам это замечаю. Иногда я задумываюсь, как сложилась бы моя жизнь, попади я вместо этого в Шильдвельд, где героя щита почитают как бога. Шильдвельд – страна полулюдей и зверолюдей. Если бы я с самого начала оказался там, меня бы берегли и почитали как бога, но в то же время я еще не забыл, как мне пытались навязать гарем из толпы женщин, мечтающих завести от меня детей. Что лучше, быть вышвырнутым на улицу без гроша в кармане или жить быком-осеменителем? Если честно, мне оба варианта не по душе. Ненавижу такие сюжеты. Как бы там ни было, я отбился от козни и заговоров и дожил до сегодняшнего дня. Какое жалкое зрелище. Эх, Атла и Фаур вздыхали, глядя на мучающихся от похмелья бойцов. Эти двое, рабы, которых я себе купил, они относятся к хакукообразным, которые считаются в Шильдвельте элитной расой. Атла на первый взгляд кажется маленькой девочкой, хотя на самом деле она неутомимый воин. Когда мы были в Шильдвельте, она продемонстрировала такую силу, что склонила на нашу сторону многие горячие головы той страны. Хотел бы я сказать ей, что так себя вести нельзя, но пока молчу, закончилось-то все хорошо. По словам правителей Шильдвельта, Атла – моральный образец для всех жителей их страны, хотя лично меня ее чрезмерная преданность нисколько не привлекает. Ну а Фаур – бесплатный довесок к Атле. Или нет, в свое время он изо всех сил ухаживал за больной сестренкой, но теперь она поправилась и помыкает им как хочет. Когда я покупал Фаура, он казался мне полезным приобретением, но в конце концов именно Атла, которую я взял к нему в довесок, оказалась намного сильнее. Правда, в последнее время разрыв между ними сокращается. Фаур вырос, окреп, возмужал и научился превращаться в белого тигра-зверочеловека. К тому же ему доступен режим озверения, но в нем я пока не разобрался. Нужны опыты. Дорога в Кутинра провела нас сквозь Шильдвельд, где Фаур и Атла показали себя во всей красе. В принципе, в Шильдвельте о них неплохо отзывались. Пожалуй, когда я разберусь здесь со всеми делами и вернусь в Японию, они вполне смогут войти в правительство той страны. Разумеется, вас, малолеток, я никому не дам спать. На Афуме сама, по вашему совету я готова выпить хоть яд. Что, не смей советовать Атле отраву. И не собирался, включи голову. С ними так постоянно. Кстати, куда подевался Ицуки? Кавасуми Ицуки, герой Лука, призванный из какой-то другой Японии. Ему, как и мне, многое пришлось пережить и пострадать от женщины, которую я называю сукой. Из-за нее у него теперь не все в порядке с головой. Его бы на лечение отправить, однако сражаться он пока может, так что я продолжаю использовать его огневую мощь. Они с Лисией Сан изучают материалы по Кутинра, пояснила Рафтелия. Думаю, скоро вернутся. ХММ, значит, ничего страшного, что их тут нет. Лисия, девушка серьезная, в запой не уйдет. Сейчас она присматривает за Ицуки, хотя в свое время он жестоко выгнал ее из своего отряда. Позднее в Лисии проснулся талант бойца, она победила поддавшегося тьме Ицуки и уговорила его исправиться. Другими словами, у нее подвиги, как у главного героя произведения. В последнее время она ведет себя тихо, но это потому, что ей лучше дается умственный труд, а не битвы. Ее характера и способностей вполне хватает, чтобы я ей доверился. В любом случае нам нужно поскорее избавить наших от похмелья. Мы не можем терять время. И как мы только докатились до такого. Вообще, все началось из-за Рафтели. Она моя правая рука, поклявшаяся сражаться вместе со мной. Правда, поначалу я был хозяином, а она моей рабыней. Сейчас я отношусь к ней как к дочери. Вся шумиха началась от того, что Рафтелия переоделась в одежду жрицы. Я попросил ее примерить эту одежду, поскольку она очень подошла ей, когда мы были в мире Кидзуны. Но оказалось, что в стране Кутинра, откуда родом ее родители, эта одежда означает кое-что другое. Благодаря тому случаю я узнал, что посланники Кутинра всегда следили за Рафталией, но не вмешивались даже когда она сталкивалась с ужасными злоключениями. В конце концов они заявили, что будут теперь постоянно подсылать к ней убийц. «Я не настолько толерантен, чтобы спускать такие заявления с рук. А главное, я очень дорожу Рафталией. В самую трудную минуту только она была на моей стороне, и поэтому я заставлю мразей из Кутинра пожалеть». С этой мыслью я и устремился в их логово. Поскольку Кутинра окружен морем и барьером, попасть в него очень тяжело. Мы взяли в Шильдвельте торговый корабль и поплыли на нем. Сначала на нас напали убийцы, но мы отбились, затем мы добрались до барьера, где Аквадракон, морской защитник Кутинра, утащил в море меня, Рафталию и Садину. С его помощью мы успешно проникли в страну. На суше мы встретились с Ральвой, градоначальником порта и предводителем восстания против нынешней повелительницы. После переговоров с ним мы уничтожили всех ее наместников и захватили порт. По ходу дела мы также встретились со знакомым дядей оружейника, но не буду о нем. Как бы там ни было, мы все еще не наказали гадов, работы полно. Наша главная цель – родственница Рафтали, известная как повелительница. Пока мы не сбросим ее с трона и не назначим Рафталию на должность нового правителя, убийца не успокоится. Таким образом мы сейчас засели в захваченном порту и планируем наступление. На наше счастье правительница Кутинра издала аналог указа о жалости к живому, карающий за убийство монстров. Из-за него она растеряла поддержку народа. Пожалуй, сейчас лучшее время, чтобы ее сместить. Насколько люди от нее устали, легко понять хотя бы потому, как они празднуют захват города. Кюа-а-а. Кажется, праздник до сих пор продолжается. Может тоже пойти поиграть? Кюа-кюа, кюа-а, буу. Господин сама будет играть только со мной. Тем временем во дворе особняка Фира и Галеон испепеляют друг друга взглядами. Фир относится к филариалам, похожим на птиц-монстрам, которые развиваются по-особому, если их выращивают герои. Прямо сейчас она выглядит как белокурая девочка-ангелочек с крылышками на спине и голубыми глазами, но ее истинный облик совсем другой. Вообще, наше с ней знакомство началось с того, что я купил ее яйцо в лотерее. Некоторое время назад Фира пережила череду неудач, но не так давно королева филариалов Фитория нашла ее и благословила, так что теперь она стала намного сильнее. Галеон же, дракон. Драконы с филариалами давние враги. Хотя обычно Галеон выглядит как младенец-дракон, в бою он сражается в форме взрослого дракона. Можно сказать, что у него раздвоение личности, но это не совсем так. У него не одна раздвоенная личность, а две разных, живущих в одном теле. Сейчас активно первая, Галеон-малыш, настоящий хозяин тела. Вторая, скрытая, но готова прийти по первому зову. Галеон-отец, личность зомби-дракона, с которым я когда-то сражался. Хотя хозяин Галеона, я, в деревне за ним ухаживает Виндия, одна из моих рабынь. Прямо сейчас Виндия находится в Шильдвельте на пару с Рота-алхимиком из Фабрея, где они изучают биологию тамошних обитателей. Ну а Галеон путешествует со мной. Хотя Эфира и Галеон, верные союзники в трудных битвах, у них видовая неприязнь друг к другу, так что они постоянно ссорятся. Но можно не вмешиваться, ничего плохого не случится. Если мы не определимся в ближайшее время, потеряем инициативу. Вы совершенно правы, поддакнула Рафталия. Уф, очнулся Ральва, градоначальник порта Кутинра. Он замотал головой, пытаясь прогнать похмелье. Вот, отлично. Итак, где искать эту вашу повелительницу? Я бы лучше поскорее прихлопнул ее, чтобы поскорее со всем разобраться, сказал я ему, разворачивая карту Кутинра. Эта страна не такая большая, как Милромарк или Шильдвельт, но очень плотная, прямо как современная Япония. Мы сейчас находимся в порту на самом западе. Действующая повелительница находится в столице, это вот здесь, ответил Ральва, показывая на восток Кутинра. Если опять проводить условные параллели с Японией, то мы сейчас засели в Кагосиме, а палец Ральва указывал на Токио даже, скорее, на Тебу. Опять же, это очень условное сравнение. О, Садина наклонила голову. В мое время столица была не там. Садина в прошлом, жительница Кутинра, сбежавшая из страны в Милромарк вместе с родителями Рафтали. В деревне она отыгрывает роль заботливой нянечки и строит из себя старшую сестру Рафтали. Садина на редкость устойчива к алкоголю, так что ее собутыльники, как правило, упиваются вдрызг. Она очень активная и инициативная. Меня она, если честно, раздражает. В бою она чудовищно сильна. В общем, японская красотка, умеющая превращаться в касатку. Действующая повелительница выбрала новую столицу, когда взошла на престол. Поэтому первым делом нам стоит захватить старую столицу. Она выгодно расположена и внесет большой вклад в успех компании. Надо же, ей хватило наглости перенести традиционную столицу, вставила Садина. Рельва согласно кивнул. Многие были не согласны, но она настояла на своем. Даже сейчас новая столица вовсю застраивается. Сначала указ о жалости к живому, теперь это. Все у этой бедовой хозяйки выходит боком. Даже Милроморком управляли лучше. Поговаривают, что за переносом стоит обогащение приближенной. Значит, злодейка, дружившая с предыдущими повелительницами, все-таки добилась своего. Она частенько говорила, что старая столица ей не по нраву. Так, вы сейчас о ком? Кто-то тайно дергает повелительницу за ниточки. Да, подтвердил мою догадку Ральва. Злодейка по имени Макина фактически захватила власть в стране. Ух ты, угадал. Видимо, из-за этой гнили в верхах народ легко увидел в Рафтали настоящую повелительницу. Старая столица. Город, утративший былую славу из-за испорченного правительства. Есть еще одна причина, по которой нам стоит захватить старую столицу. Оттуда Рафталия сама может пользоваться силой повелительницы. Если слова Рельвы о стратегической выгоде я еще понял, то эти, не очень. Ты так говоришь, что Наофумитян ничего не понимает. Речь о том, что Рафталиатян тоже сможет использовать благословения, доступные нашим врагам. Другими словами, если повезет, мы получим их силу. Вот оно что. Благословение повелительницы включает камни воли Сакуры, которые разворачивают барьеры, ослабляют священных героев и усиливают союзников. Кроме того, оно дает доступ к астрал-энчанту, с помощью которого можно прибавлять характеристики союзников к своим. Возможно, скоро эти способности будут доступны и нам. В старой столице есть место, где повелительницы вступали в должность. Возможно, если Рафталиатян проведет там ритуал, силы появятся и у нее. Значит, наши планы на ближайшее время – добраться до старой столицы. Повелительница сама виновата, что переместила столицу на восток. Глупо было бросать такую важную базу. Как ни крути, захват старой столицы – хороший шаг. Заодно многое узнаем об этой непонятной стране. Еще надо продумать маршрут. Тут нам может пригодиться информация, которую Аквадракон оставил в кристалле, подаренном Галеону. «Теперь нам нужен план», – заявил я. «Прямо сейчас все наши силы сосредоточены здесь, в порту. Но я уверен, что скоро весть о разгоне чиновников долетит до соседних поселений, и они заявят о нашей поддержке. Это хорошо, но мы не можем сидеть и ждать, пока власть сама упадет в руки. Нам нужна быстрая стратегия. Действительно, нам ведь еще нужно заниматься восстановлением деревни и готовиться к борьбе со следующими врагами», вспомнила Рафталия. «Ага, я не собираюсь торчать тут вечно». С этими словами я положил листок бумаги рядом с картой и начал рисовать на нем. Вариант номер один. Поскольку захватывать страну постепенно мне не хочется, то можно попробовать быстренько сместить повелительницу. По словам Садины, эта страна продолжит преследовать Рафталию, пока не падет. Но у меня нет времени постепенно отвоевывать территорию у местного правительства. Поэтому я предлагаю не мешкать и сразу выкорчевать корень зла. Однако у врагов есть оружие, созданное специально, чтобы противостоять нам, заметил я. В этой стране есть какие-то уникальные технологии. По ним создается крайне неприятное оружие, которое ослабляет священных героев. Мой щит, не исключение. Местные противники не только отключают мои методы усиления, но и умеют усиливать себя, поэтому в бою приходится продавливать уровнем и характеристиками, а это непросто. Недавно у меня появилось оружие, которое частично восстанавливает усиление, однако я все еще не знаю, как не дать врагам усилить себя. Поэтому я опасаюсь, что они могут дать нам отпор. Опять ты за свое, Наофумитян. Главный минус моего плана в том, что в таком виде он вряд ли сработает. Нужно придумать, как сделать так, чтобы враги не отбили нашу поспешную атаку. Я уже подумываю над тем, чтобы заказать оружие у учителя дяди оружейника. Именно учитель дяди создал сильное оружие, которым сейчас пользуется армия Кутинра. Он страшный бабник, поэтому я называю его Матеесу-2. Поскольку ему многое известно о технологиях этой страны, возможно, он придумает оружие, которое станет ключом к победе. Прямо сейчас он крепко засел в кузнице вместе с дядей-оружейником. Тяжело признавать, Но пока мы многого не знаем, идти напролом слишком рискованно. Великолепный план, Наофуми-сама. Вы достойны называться богом, Наофуми-сама. Вы должны избавиться от родственницы Рафтали-сан и показать этому сброду, кто здесь истинный бог. В принципе, в Шильдвельте я так и сделал, но не буду слушать Атлу. Не до нее сейчас. Вариант 2. При помощи Рафтали собираем союзников и захватываем страну. Мы можем использовать торговые корабли Шильдвельта, чтобы ввозить ресурсы и войска. Если на местах есть несогласные с политикой правительницы, то в принципе этот вариант безопаснее первого, хоть и займет больше времени. «Трудный выбор», — проговорил Фаур, складывая руки на груди. «Я полагал, он предпочитает думать кулаками. Ошибся, значит, ах, моя кровь кипит от одной мысли о захвате страны. Нам непременно следует прислать сюда воинов Шильдвельта, чтобы продемонстрировать этому сброду вашу власть, Наофуми-сама». Атла уже загорелась. У нее буквально варварское мышление, но я уже привык. Мне тоже хотелось бы разобраться совсем побыстрее, но пока трудно сказать, принесет ли быстрое вторжение победу. Во-во, согласился я с Рафталией. Победа над правительницей решила бы все проблемы, но разного рода непоняток слишком много. Рафу, пришла зевающая Рафтян, Сикигами вернее, фамильяр, созданный из волоса Рафтали. Правильнее всего было бы описать ее как монстра в виде тануки или енота. Я ее просто обожаю и ценю гораздо больше, чем ссорящихся во дворе питомцев. Рафтян знает много разных фокусов, которые очень помогают в битвах. Во вчерашней она, правда, не участвовала. Я тоже сначала рассчитывала на быструю победу, но если жители страны так страдают, по-моему, лучше захватить власть основательно. Вообще, Рафталия говорит дело. Если заручиться поддержкой местных жителей, она может очень пригодиться во время битв с будущими волнами. Но это дело не быстрое. Сломить нужно не только силу противника, но и дух. Иначе какая это победа? Можно даже сказать, что свержение правителя – еще не захват страны. Вспоминается переворот, который как-то организовал Ицуки. В свое время он участвовал в смене власти в одной из соседних с Милромарком стран. Он успешно возглавил мятежников и сверг короля, но жители так и остались нищими и голодными, так что смысла в перевороте не было. Нужно видеть суть проблемы. Казалось бы, если во всем виновато прогнившее руководство, то смена правительства все исправит. Но действительно ли народ станет жить лучше при новых политиках? Наверное, я забегаю вперед. Все-таки мы тут только второй день. Пожалуй, вы правы, согласилась Рафталия. С другой стороны, этот вопрос из тех, с которыми лучше не затягивать. Держите мои слова в голове. Есть. Дружно ответили собравшиеся. Ральва, сообщи стране, что мы захватили порт, и готовь войска на случай, если я скомандую нападение. Армия понадобится нам в любом случае, хоть для войны, хоть для свержения. Думаю, он это понимает не хуже меня. Он тут профессиональный военный, а не я. Так точно. Еще неплохо бы сегодня Рафтали пройтись по городу в костюме жрицы, поднять народу мораль. Нам не хватает ни войск, ни известности. Поэтому надо бы во всеуслышание заявить, что появилась вторая повелительница. Рафталия яркая и привлекательная. Это замечательно подстегнет народ. Новая повелительница, пришедшая покарать старую за издевательство над подданными. С учетом наших планов, эту мысль нужно распространить на всю страну. Все-таки без этого никак. Наофуми-сама, почему вы так любите одевать меня в костюм жрицы? Он тебе идет, не раздумывая ответил я. Рафталия, ты просто неотразима в одежде жрицы. Хакама не просто идет тебе, в ней ты прямо очаровываешь других. Возможно, это тоже доказательство того, что ты рождена быть повелительницей. Рафу, поддержала меня Рафтян. Когда-нибудь я и ей сделаю такой же наряд. Но ведь все началось именно с того, что вы решили одеть меня в костюм жрицы, Наофуми-сама. Ну и что, эти люди смотрели на твое горе и ничего не делали. Этого достаточно. Я не пытаюсь сваливать на них всю вину, но и прощать их не собираюсь. Эх, Рафталия-сан, я так завидую и ревную, ведь у вас есть наряд, который нравится Наофуми-саме. Если бы я могла, уже отдала бы его вам, удрученно ответила Рафталия, поворачиваясь к Атле. Вы слишком заносчивы, вас нужно поставить на место. Брат, у Хакука есть похожие одеяния, что еще за спор, и что это, неужели Атла начала обращаться за помощью к брату? Есть, в следующий раз прихвачу. О, как Фаур заулыбался. Ему понравилось, что сестренка обратилась к нему. Да уж, такое случается редко. К Кажется, она ни разу не просила его о чем-то с тех самых пор, как поправилась. «Я обязательно завоюю сердце на Афуми Самы. Удачи!» — поддержала ее Садина. «Как достали! Мне срочно нужно отдохнуть и насладиться зрелищем Рафтали в костюме жрицы». ГМ. Галеон вдруг прекратил спорить с Фирой и посмотрел вдаль. ММ. Фира сделала то же самое. «Эрафу, чего такое?» — спросил я, обращаясь к трем питомцам. И вдруг где-то вдалеке раздался мощный взрыв. Том 14. Глава 1. Запечатанный змей — это что? В городе переборщили с фейерверками. «Фейерверки звучат по-другому», — ответила Рафталия. «Я чувствую странную ци». Фира как раз обратилась к королеве филариалов, так что я запрыгнул ей на спину и посмотрел в сторону источника шума. В лесу за городом поднимался дым. Мы проходили там, когда прибыли в Кутинра. Там как раз находится курган. Че, что это был за звук? Как-то шумно стало. Это Лисия и Цуки вернулись. «Нет, не может быть», — лепетал Ральва, глядя на курган. «Эй, парень!» — прибежал дядя-оружейник вместе с Матеису-2. «Да, они уже вообще не церемонятся». Учитель дяди приставил ладонь ко лбу козырьком и посмотрел на курган. «Неужели они готовы защищать себя такой ценой? Что там такое? Я с тобой не разговариваю. Мне ни о чем говорить с типом, который, несмотря на такую власть, не обзавелся гаремом. Ах ты, бесишь!» Учитель, бросая эти свои шуточки, дядя-оружейник схватил Матеису-2 за голову. «Ай, больно! Ирхард, прекрати и... Ни за что не подпущу его к Рафтали. На Афуми Сама, прекратите выпускать пар, гладя меня по голове. Я вам не Рафтян, Рафу». Когда я попытался погладить Рафталию, а она начала возмущаться, Садина поняла, что мне нужно, и сама обратилась к Матеису-2. «Ао, может, тогда мне расскажешь?» «Разумеется, прекрасная леди. Ради вас хоть звезду с неба. Какой же он неуемный, а в тех руинах запечатано чудовище, которое давным-давно чуть не разгромило нашу страну. Разумеется, по легенде печать поставила повелительница той эпохи. Ну да, Садина вроде бы говорила об этом, когда мы там проходили. Только она сказала, что чудовище победили. Возможно, я неправильно поняла, всю жизнь считала, что это могила. Понимаете, это такое место, что правду о нем знают лишь немногие. ХММ, возможно, на самом деле это зверь наподобие лингуя, защищающий мир. Зверя решили запечатать и оставить, потому что он вроде бы усиливает барьер между Кутинрой и внешним миром. В некотором смысле это один из защитников страны. Получается, это бог-покровитель Кутинра. Во всяком случае, правительство считает именно так. Прямо секта религиозных фанатиков. Причем с родственницей Рафтали во главе. И да, они действительно не церемонятся, раз решили сломать печать. Есть, правда, одна маленькая сложность. Чего еще? Матеису-2 почесал голову, затем показал на руины и пробормотал. Видишь ли, недавно нынешняя правительница, та мерзкая малявка с нездоровой любовью к монстрам, решила помочь нашим великим покровителям и распорядилась благословить всех запечатанных чудищ камнями воли Сакуры, а также благословила их сама. Она совсем дура. Мы даже вчера еле выиграли. Что же будет, если наделить такими же благословениями чудовище, в древности чуть не разрушившие страну? Да тут ненароком можно устроить такую катастрофу, что потом завалов будет не разобрать. Теперь понятно, почему Аквадракон не взлюбил нынешнюю повелительницу и дал нам свою силу, когда мы приблизились к стране. Я бы тоже не хотел отдавать страну во власть такой психопатки. Мной овладело такое же зловещее предчувствие, как перед битвой с тиранодраконом Рексом. Кажется, наши враги настолько отчаялись, что скорее сдохнут вместе с нами, чем отдадут нам страну. Наверняка поначалу они не воспринимали нас всерьез, но когда мы высадились, они тотчас осознали, что проигрывают, и пустились во все тяжкие. С другой стороны, я из-за проклятия потерял часть характеристик, поэтому явно не смогу толком сражаться против монстра, наделенного силой ослаблять щит. Когда уже мои беды закончатся? ХММ. С другой стороны, их шаг нам на руку. Мы можем воспользоваться тем, что они выпустили запечатанного монстра на свободу. Как посмотрят на нас люди, когда Рафталия, новая повелительница, сразит опасного монстра? Эта победа сильно поможет делу революции против наплевавшего на народ правительства. У этой страны замечательно гнилое правительство, оно будто само подсказывает, как его победить. Кюа-кюа-кюа. Я пересел на спину увеличившегося в размерах галеона. Он умеет летать, так что на нем будет быстрее. В общем, я полетел. Скорость превыше всего, так что постарайся не отставать, Фира, если доберешься быстрее Галеона, в следующий раз поеду на тебе. Ао, постараюсь. А, на Афуме сама, подождите. Полетели, на Афумитян. Пошли, брат, не знаю, правда, будет ли от тебя толк. Вперед, со мной на Галеона сели Рафталия, Садина от Лайфаур, ну и Рафтян, которую я взял в охапку. Ицуки, Лисия, садитесь на Фира и бегите за нами. Есть. Уа-а-а, но как поборница справедливости я не могу оставаться здесь. Ну ладно, а я пока где-нибудь спрячусь. Юные леди, в случае чего советую вам бежать, пока эта сволочь отвлекает на себя внимание. Матеису 2, ты еще пожалеешь о своих словах. Мы готовы. Бездушные Ицуки и Лисия сели на Фира. Буу, мне обязательно вести лучника. Кюа, гордо воскликнул и взлетел Галеон, не обращая внимания на ворчание Фира. Нет, я не проиграю. О, Фира зажглась, бежит, прыгая по крышам. Почти не отстает, может, и правда победит. Кюа, Галеон тоже включился в гонку и изо всех сил захлопал крыльями. Все-таки самый быстрый способ куда-то добраться, заставить эту парочку соревноваться. Оттуда что-то лезет. Земля раскололась, из кургана появилось чудовище. Красные глаза обвели взглядом округу в поисках добычи. Из клыкастых ртов порой высовываются языки, красные словно пламя. Рядом виднеются пазухи, с помощью которых монстр чувствует тепло жертвы. Гидра, пояснил Галеон отец. И правда, неприятный противник. В принципе, имя подходящее, но у этой твари голов не три, а 8, так что я бы скорее назвал его Ямато-но-Эрати. Монстр выбрался из кургана и посмотрел в нашу сторону. На спине у него, конечно же, семеновое нечто розовое и светящееся. Итак, мы висим в воздухе, на нас угрожающе смотрит аналог Ямато-но-Эрати, известный как запечатанный змей. Ша-ша-а, насколько я вижу, к нему прицепили камень воли Сакуры и благословенную Семенаву. Они всерьез решили усилить его. Монстр выдохнул в нас ядовитое облако. Хаем. Галеон хлопнул крыльями и увернулся от атаки. Камень воли Сакуры держит вокруг него барьер, ослабляющий священное оружие. К тому же враг усилен благословением. Я, выходит, должен войти в зону, где не действуют прибавки героя, и там победить змея. Не самая простая задача. На Афуме сама, если вы будете медлить, город может пострадать. Змей забросил попытки сбить нас и вместо этого пошел в сторону города. Мы, правда, все еще в приоритете, стоит подлететь, как он сразу переключает внимание на нас, однако на втором месте стоит город. Очень неприятно. Может, дать ему поиграть, чтобы разжечь ненависть к правительству? На Афуме сама. Знаю. Ладно, хоть оружие из камня воли Сакуры дает нам хоть какие-то шансы. Придется сражаться. Ао, протянула Садина. Да уж, тяжкое испытание, вставил Галеон. Ну ладно, попробуем нападать змею. Ладно, всем приготовиться. Змей уже собирался войти в город, чтобы там сразиться с нами, но вдруг наткнулся на какой-то барьер. Че, что это? Смотри, на Афумитян. Садина показала пальцем в сторону. Я перевел взгляд и понял, что барьер создает светосакура. Эти сакуры, деревья, которые растут только в Кутинро. У них множество полезных свойств. Возможно, одно из них – создавать барьеры против монстров. Хаем, вдруг произнес Галеон. Я чувствую силу дракона. Возможно, аквадракон помогает нам. Это хороший знак. Но я не думаю, что у нас много времени, на Афумитян. Я и сам вижу, что сопротивление барьера постепенно слабеет. Аквадракон словно приказывает нам скорее готовиться к бою. Мы приземлились. Садина немедленно приняла зверочеловеческий облик. Нам ведь все равно воевать, на Афумитян, видимо, да. Если мы не можем совладать с таким монстром, о захвате страны тем более нечего мечтать. Бой против змея, вооруженного антигеройской экипировкой, ну почему мне постоянно приходится сражаться в невыгодных условиях? Я пойду первым и использую барьерный символ Сакуры. По-видимому, от меня в этой битве требуется использовать новый навык, дающий всякие прибавки, а также поддерживать союзников магией. Но вопрос в том, что враг все еще ограничивает эффекты наших усилений. Кстати, как я уже успел выяснить, барьерный символ Сакуры работает только в зоне действия барьера камня воли Сакуры, так сказать, барьера Сакуры. Щит метеора, Эрст Шилд. Ицуки, ты ведь уже получил оружие камня воли Сакуры? Спросил я, тормозя навыками атаки змея. Да, оно у меня. Из-за проклятия он стал безэмоциональным, зато очень послушным. Если правильно выбрать активные усиления, от него сейчас будет пользы больше, чем от меня. Да и удобно это, когда с ним по ходу боя не надо спорить. Используй его, все остальное тут будет бесполезно. Хорошо. Кстати, Ицуки мог бы стоять снаружи барьера и стрелять по хотя, не выйдет, стрелы-то будут лететь внутри барьера. Если на него еще и астрал энчант повесили, будет совсем не смешно. Если объединить силы нескольких чудовищ с помощью этой способности, Лингуй покажется сущим пустяком. Вряд ли эту способность можно использовать направо и налево, на Фумитян, иначе бы защита города не остановила монстра. Да, ты права. И вообще, новый прием Рафтали все равно обезвреживает эту способность. Хотите, чтобы я на всякий случай начала с него? А давай, барьер Сакуры он не отключит, но хотя бы благословение снимет. Или нет, снимет, надеюсь. Ну что, пора заняться новым врагом. Я ему покажу, господин Сама. Тюа-а-а. Прикончим его, брат. Ага. Фира и остальные тоже рвутся в бой, но что-то я не уверен. Не спешите. Если почувствуете, что вас покидают силы, немедленно отступайте. Господин Сама, дядя-оружейник дал нам вот это. Ага, поддакнул Фаур. У каждого в руках или на лапах оружие из камня воли Сакуры. Насколько я понял, оно частично борется с отменой геройских благословений. Приятно, что дядя о нас так заботится. Так быстро сделал нам полезные инструменты. Наверное, первым делом приготовил как раз для таких случаев. Он сказал, что они нам здесь понадобятся, добавила Фира. Возьмите, а то от вас будет мало толку, процитировал Фаур. Кюа, что ты сказал? Спросил Этла, вдруг обхватывая Фаура со спины. В следующий миг она ткнула его в бок и попыталась снять рукавицу с его руки. Этла, ГФФ, прекрати, что ты делаешь? Отдай оружие, брат, тебе ведь тоже дали. Мне его дал тот извращенец, взял меня за руку и похотливо вложил в ладонь. Разумеется, я выбросил оружие. Идти за ним слишком долго. Атле оружие вручал Матеису 2, ну, я бы тоже выбросил, и мне е, но у меня такое блестящее, что я оставила. Брат, отдавай. Атла, прекрати. Смотрю я на них, и упорно вижу капризную младшую сестренку и старшего брата. Фауру происходящее явно нравится. Ао, ну вы, вздохнула Рафтелия, вы еще долго будете бездельничать. Рядом враг, а они совсем расслабились. Так, раз у Атлы нет оружия, надо выбрать между ней и Фауром. У них на двоих одна рукавица. Атле она не очень подойдет, с учетом возможностей нашего противника. Атла, смирись и отступи, и не вздумай вымещать злость на Фауре. Каха, какое унижение, все из-за того мерзавца. Отчасти я ее понимаю, но она сама виновата. Причем поскольку Атла сражается голыми руками, она наверняка не взяла бы с собой оружие, даже если бы его подарил не Матеису 2. Если не нравится, то учитывай на будущее, что в бою тебе потребуется какое-никакое оружие. Оружие можно всячески зачаровать, а безоружная Атла прибавок не получает. Ей есть смысл начать чем-нибудь пользоваться. Если такова ваша воля, на Афуми Сама, то я обязательно начну им пользоваться. Ладно, Атла, а пока иди в тыл и защищай Ицуки и Лисию. Как прикажете. Мы разобрались с построением и встали напротив змея. Неприятно, что приходится тратить столько времени на болтовню со спорщиками. У-у, зарычала Фира в форме филариала. Ее перья встопорщились. Похоже, она, как и Галеон, чувствует силу дракона. В общем, давайте убьем его поскорее. Барьерный символ Сакуры. Аттаксаппорт. Я создал под ногами символ Сакуры, призвал аттаксаппортом шипы и метнул их в змея. Барьерный символ превратил в 5 лепестков Сакуры, которые обвились вокруг двух голов змея. Ша-ша-а-а. Я пошла а кюа-а. Фира и Галеон наперегонки бросились в бой и ударили когтями по связанным головам. Они оба сильные бойцы и вложили в удары все свои силы, так что мигом разорвали обе головы в клочья. Защита у него хромает, но его жизненная сила не уменьшилась, заключила из тыла Этла. Рафтелия кивнула, соглашаясь с ней. Головы, уничтоженные Фирой и Галеоном, отросли почти моментально. Да уж, не зря Галеон отец назвал монстра гидрой. То-о, одолжи твою скорость. Фаур принял облик зверочеловека и схватился за снова побежавшую в бой Фира. Благодаря ее скорости он стремительно сократил расстояние, затем прыгнул на змея сверху вниз. Раздавив одну из голов, Фаур немедленно отскочил. Он стал сильным уверенным бойцом. В последнее время, может даже, самоуверенным. Однако голова снова быстро воскресла. Да уж, не тянет она на слабое место. Живучестью монстр напомнил мне Лингуя. Рафу. Рафтян запрыгнула на плечо Рафтали и распушила шерсть. Видимо, использует какое-то заклинание поддержки. Бейте тело, кажется, оно уязвимее. Ладно, если не сработает, попробуем уничтожить все головы одновременно. Стоило скомандовать, как раздался ляск, и вокруг тела змея появился розовый барьер, колонна с шестигранным сечением. Ага, значит, я угадал, то о, Фира от всей души пнула врага, но барьер отшвырнул ее обратно, твердый. Ша-ша-а-а, змей сверкнул глазами и выдохнул пламя. Секандшилд, дритшилд, флоутшилд я призвал немного раньше. Я встал впереди отряда и принял на себя вражескую атаку. ХММ, он тянет из тебя энергию силовых линий. Не стоит затягивать бой, прошептал Галеон отец после того, как подлетел ко мне и отбросил приставшую вражескую голову. И не собирался, ссадина. Ага, пришло время побыть вместе, наофумитян. Прекрати так выражаться, Галеон. Помоги нам. Думаю, я правильно делаю, что пытаюсь применить воплощение громовержца, так у нас будет больше шансов. Эраурейн, Игл Пирсинг Шот, техника для метательного оружия стиля непобедимых адаптаций. Роллинг Спин, Фира бесстрашно воюет с головами на передовой, и Цуки Элисия поддерживает ее огнем. Барьер на теле змея немного напоминает мне черепаший панцирь. Подойти бы поближе и добить, но мешает барьер Сакуры. В общем, враг защитился двойным барьером. «Я помогу», — сказала Рафтелия, недавно освоившая навык отключения камня воли Сакуры. «Полезная способность, моя тоже неплохая, они нам очень помогут в грядущих битвах. Ладно, нападай по моей команде». «Есть». «Так, пора заняться заклинанием». Благодаря помощи Галеона с составлением мы управились быстро. Воплощение громовержца. Этот навык основан на Цвайтауре, геройском навыке, повышающим все характеристики. В сочетании с магией молнии Садины он может поспорить с по меньшей мере Дриттаурой. Ша-ша-а-а. Головы змея резко приблизились и выдохнули в Рафталию яд и пламя. То-о, ха-а. Фира и Фаур немедленно набросились на головы, и Цуки и Лисия тоже сдали залп. Дрит Чейн Лайтнинг. Садина освободилась и тоже помогла им заклинанием. Рафталия схватилась за зачехленную катану и нацелилась на голову, с которой сражалась Фира. Омнигранный клинок судьбы. Этот навык выглядит очень просто, обычный рубящий удар. Однако с его помощью можно отменять любые благословения, наложенные на цель. Минус в том, что Рафталия должна видеть, с каким именно благословением борется. А жаль, вот бы он мог отменить проклятие на нас с ней. Ша-ша-а, змей выдохнул пламя, словно отвечая на удар. Я принял его на себя и включил контратаку щита камня воли Сакуры, свет силы Сакуры. Вроде бы этот эффект значительно усиливает всех, кто стоит рядом со мной, и я как раз хочу его изучить. Есть у меня догадка, что он еще ослабляет влияние камня воли Сакуры. Фира, воскликнула Рафталия, попробую ударить по барьеру. Ладно. Фира послушно подбежала к вражеской защите и пнула ее. Барьер вздрогнул, и врага окружили символы инь-ян. Они навалились на змея бесплотным грузом, и тот взвыл. Ша-ша-а-а-а. Все восемь голов завопили одновременно. Наконец, символы пропали. Змей медленно поднял голову и в ярости взревел. Крепкий, зараза. Я временно отключила камень воли Сакуры. Отлично, тогда наседаем. Есть, мой выход. Вдруг примчалась Атла и первой накинулась на змея. Эй, ты, ха-а-а-а. Атла ткнула змея в голову, и та мигом обмякла. Как она только понимает, где находятся уязвимые места. Его слабое место, тело, крикнула Атла. Я уничтожу его. Атла, не вмешивайся, если не просит. Брат, не прекращай атаковать. По ходу спора Фаур и Атла бежали к телу змея будто на перегонки. Я тоже пойду. Фира побежала вслед за ними. ХМ, АО, Рафталия не осталась в стороне. Более того, она подскочила к врагу первой и разрядила навык. Stardust Blade. Одно за другим мощные умения попадали в цель. Я увидел, как змей вздрогнул, затем всего его головы попадали на землю. Неужели победа? Как-то слишком легко. Он был куда слабее, чем казалось, произнес Ицуки из тыла. Это да, как-то несерьезно. Слишком легко, иначе и не скажешь. Все ощущения подсказывали, что он должен быть гораздо крепче. Вдруг Атла нахмурилась и отпрыгнула от останков. Похоже, нам всем стоит отступить. Что такое? Я чую странную реакцию. Она напоминает тех взрывающихся людей. Что? Все назад. Живо. Есть. А-а. По моей команде все немедленно отбежали от останков змея. Поверженный враг раздулся и лопнул, испустив во все стороны ядовитые клубы. Этого хватило, чтобы разрушить барьер вокруг города. Все заволокло отравленным туманом. Мои спутники еле успели отбежать. Пока что я сдерживаю яд щитом метеора, но что дальше? Такими темпами туман навредит горожанам. Я, конечно, никогда не переживал за потери среди малознакомых людей, но сейчас я не хочу остаться без армии. Что немаловажно, мы имеем дело с ядовитым монстром-смертником. Этим случаем можно воспользоваться, чтобы поднять народ Кутинра на борьбу и прославить новую повелительницу как защитницу города от яда. Фира, ты можешь сдуть ядовитый туман магией ветра? Попробую. Фира расправила крылья и зачитала заклинание. Дрит Торнидо. Поднявшийся ветер оттолкнул ядовитое облако от города, но не смог его развеять. Такое чувство, что она распылила яд по еще большей территории. Вдруг подал голос Галеон и шепнул мне. Похоже, тебе и правда достался неприятный противник. Послышался рокот, и из кургана показался еще один змей. У этого, кажется, чешуя блестит поярче, чем у прошлого. Что это значит? Мы ведь убили его. Это двойники. Настоящее тело победить не так просто. Я радовался легкой победе, а оказалось, это был двойник. Причем после смерти испускающий плотное облако яда. Как сторонники повелительницы собираются запечатывать его обратно в случае победы над нами? К тому же этот заметно крепче. Хотя, не стоило ожидать меньшего от существа, которого в прошлом не смогли убить, только запечатать. Вот теперь Тиранодракон Рекс кажется пустяком. Есть какой-нибудь способ победить? Ты всегда можешь попробовать твой излюбленный метод. Какой? Это подвид дракона. Ты вроде бы немного разбираешься в биологии драконов. Понял, видимо, Галеон предлагает мне отыскать ядро. Поэтому же я понял, что это двойники. Если ты украдешь ядро, монстр превратится в пустую оболочку. Возможно, он еще сможет какое-то время воскресать, но это все равно самый быстрый метод. То есть настоящее тело прячется где-то в кургане, но нам в то же время нужно как-то сдерживать двойников. Получается, что так. Допустим, я вытащу ядро и что с ним делать? Мне придется поглотить его. А ты справишься, слабейший император драконов? Ха, чего смеешься? Ты и правда слабый, поэтому я волнуюсь. Тебя Рен в пух и прах разгромил. Уж просто ядро даже слабак сможет поглотить. Что-то мне не очень верится. Ну ладно, теперь мы должны разделиться на отряд задержки двойников и отряд нападения на тело. Я посмотрел на свой отряд. Кто-то должен остаться и сражаться с двойником, потому что он не должен дойти до города. По-хорошему, удерживать кого-то на месте – моя работа. Но на Афумитян мне не дает покоя одна вещь, перебила меня Садина, поднимая руку. Какая? Сначала я думала, что этот змей нападает на нас, но ты не заметил, что он всегда атакует либо город, либо Рафтельютян. Кстати, а ведь когда Рафталия приблизилась, чтобы нанести удар, змей напал на нее всеми головами. Думаешь, он пытается выместить на Рафталии злость на древнюю повелительницу? Что-то мне не по себе, заметила Рафталия. Я могла бы попытаться взять двойника на себя, но вряд ли в этом есть смысл. Если змей охотится на Рафтельютян, если ему нужна Рафталия-сан, то почему бы не назначить ее в группу задержки двойника, предложила Лисия. Вот только если у тела такие же способности, как у двойника, мы без Рафталии не снимем с него благословения. Как ни крути, барьер Сакуры – очень неприятная штука. Хотя отчасти все будет зависеть от силы тела, но оно наверняка сильнее двойника. Пока я думал, из города прибежали бойцы. С такой армией двойника можно держать числом, заметил Галеон. Да уж, значит, мы тем временем пойдем в курган. Я сообщил Рельве и бойцам из Шильдвельта свой план. Может, мне и Цукисами лучше остаться здесь, предложила Лисия. Я не знаю, что ждет нас в кургане, но возможно, и Цуки и Лиси, главным бойцам поддержки, и правда лучше сражаться здесь. Тем более, так в каждом отряде будет по герою. Хорошо, Лисия и Цуки, вы сражаетесь с двойником, но не добивайте, просто тяните время. Что делать мне, на Афуме сама? Спросил Этла. У тебя нет оружия, ты тоже на двойника. Фаур, тебе придется отдуваться за нее. Каха, как прикажете. Этла картинно поворчала, но по-моему лучше ей все-таки остаться здесь. Брат, не подведи меня. Каха, как скажешь. Ответил почти так же. Вот теперь они похожи на родственников. А я, протянула Фира, ты со мной. Ура, я не проиграю Галеону. Давайте поторапливаться, вставила Садина. Итак, мы разделились на два отряда. Мой отправился в курган.